Глава 13. Где ты? Где ты, Лия? Я так давно тебя ищу. Я вижу тебя повсюду, а тебя нигде нет. Ты где? И ты же не думаешь, что я умер? Скажи, моя маленькая вольная тёлочка, моя великая любовь, моя нежная. Ты ведь знаешь, что я не могу покинуть тебя вот так, не обняв, не прижав к себе так крепко, что никто бы не смог нас оторвать друг от друга. Не думаешь же ты, что я умер, не простившись с тобой, когда у нас вся жизнь впереди, чтобы ласкать друг друга, смеяться, Зелядин, учиться друг у друга новым словам. Скажи, моя любовь, ты ведь не думаешь, что я умер? Когда я вылез из этой дыры, я был гаже всякой крысы, худой, всклокоченный, бледный, как смерть. На меня, должно быть, жутко было смотреть, но я был жив. То есть сердце у меня билось, легкие вдыхали воздух, и даже умственные способности еще сохранились. И вот доказательство. Я сумел произнести фразу, которой ты меня научила, и которая, по всей вероятности, спасла меня. После свидания с Бриско я долго еще ничего не чувствовал, словно опустошенный. Братишки, которого я потерял, больше не было. Не было вообще нигде, кроме как в моей памяти. Поиски окончились. Рано утром пришел Ленард, принес мне хлеба и воды. Он спросил, не надо ли мне передать еще какое-нибудь послание. Я сказал, что надо, только бы мне еще и карандаш и бумагу. Письмо я собирался написать длинное. Кровью столько не напишешь. Довольно скоро он вернулся, приоткрыл люк ровно настолько, чтобы просунуть блокнот и огрызок карандаша, и бросил их мне. Несомненно, это было не положено и, более того, запрещено. Он здорово рисковал. С этими круглыми очечками он выглядел робким. Даже трусоватым, а оказался храбрым парнем. К тому же он единственный из всех солдат, каких я только встречал за всю компанию, кто не поленился изучить твой язык. Язык неприятель. Еще, конечно, я, но у меня была на то веская причина. Я подложил блокнот под полоску света и начал писать. Дорогие родители. И мне стало до того грустно, что продолжить я так и не смог. Как сказать им правду, чтобы она не стала для них сокрушительным ударом? Пишет вам ваш сын Александр. Простите, но придется вас огорчить. Я дезертировал. Меня поймали. Сейчас я сижу в погребе и жду расстрела. Как сказать такое родителям? А лгать им на пороге смерти? Это как? Так и прошел день. Я сидел с карандашом в руке, безнадежно уставясь в блокнот. Наверху бухали пушки. Я предположил, что это очередная попытка штурмовать столицу. Когда стемнело, блокнот у меня был закапан слезами, а написать я так ничего и не написал. Ночь промаялся без сна, было холодно, плечо болело. Утром я последний раз видел Ленарта. Он спустил мне котелок с похлебкой. Я спросил, скоро ли меня должны расстрелять. Он сказал, что сейчас всем не до этого. Я спросил, а до чего же? И он ответил, только казаки подходят. Не очень-то это было понятно, я раньше слова такого не слыхал, казаки. А потом где-то в середине дня началось. Пальба, лязг и железо. Там наверху шло сражение. Глухо доносились крики и конское ржание. Даже ничего не видя, можно было понять, что бьются там жестоко и упорно. Несколько раз сражающиеся оказывались совсем близко от люка, я слышал, как они кричали. То ваши, то наши, то на твоем языке, то на моем. И мало-помалу до меня дошло, что там, наверху, происходит что-то небывалое. А главное, я понял, что этот погреб, где я так томился, уже больше не тюрьма, не преддверие смерти, он стал наоборот, убежищем, где я, возможно, от нее укроюсь. Я находился прямо посередине жесточайшей бойни, но огражденный, неприкосновенный. Мне вспомнилась история про узника, который один остался в живых в городе, уничтоженном извержением вулкана. Его спасло то, что он был заточен в подземной камере. Еще вспомнилось, как бывало дома на Малой Земле, в ночи бушевало вьюга, а мы с Бриско смотрели на нее в окошко. Мы слушали завывание ледяного ветра, а он не мог до нас добраться. Мы были в надежном убежище. К утру все стихло. Наверху воцарилось какое-то нездешнее безмолвие. Ленард не появлялся. Что же там наверху происходит? Все перебиты или сдались? Или столица пала? Я долго выжидал, прежде чем решился подать голос. Потом стал звать на помощь. Сперва негромко, боясь, как бы не услышали. Смешно, сам понимаю. А потом уже и кричал, и вопил во всю глотку. Никто не отзывался. Тут я задумался. А не станет ли этот погреб, который был мне сначала тюрьмой, потом убежищем, в конечном счете моей могилой? Всю воду я давно уже допил. Меня мучила жажда, я смертельно устал. Я решил поберечь силы и кричать только тогда, когда услышу, что около люка кто-то есть. 4 раза или 5 я что-то такое слышал, но сколько ни орал, никто так и не ответил. С каждой неудачей я все больше слабел и падал духом. А потом случилось чудо. Я даже уже не знал, сколько дней и ночей просидел так голодный, обессилевший, измученный болью. Больше всего я боялся уснуть и проспать свой шанс на спасение. Так что я лежал навзничь и старался не уснуть. Лежал, не сводя глаз с люка, напряженно прислушиваясь, а в здоровой руке держал котелок, готовый в любой момент метнуть его в крышку люка. И вдруг моя полоска света словно мигнула. Словно кто-то наверху пересек ее. Может быть, даже присел на край люка. Я подскочил и заорал: «Эй! Эй!» И метнул котелок. Он ударился о доски люка. Я услышал детский голос. Ребенок говорил на твоем языке, Лия. Что именно он сказал, я не знаю. Очевидно, что-нибудь вроде «там внизу кто-то есть». Я снова закричал: «Эй, откройте!» Минуты позже люк распахнулся, и в отверстие спустили лестницу. Свет ослепил меня. Ошалелый, весь дрожа, я вскарабкался наверх. Люди, которые меня выпустили, выглядывали из-за нагромождения обломков. Они, должно быть, гадали, что за неведанное слепое чудовище вылезет сейчас из недр земли. Я увидел шатры цвета глины и людей, сидящих перед ними у костров. Я направился к ним, спотыкаясь о горелые бревна, кое-где пробираясь на четвереньках. Они молчали и смотрели на меня недоуменно. На мне, конечно, была стеганка Родиона, но сам-то я был фицат. Стоило мне заговорить, они бы тут же это поняли. И тут я вспомнил тебя, Лия, и ту фразу, которой ты меня научила. После такого приветствия никто из наших не сделает тебе ничего дурного. Вот что ты говорила. И тогда я произнес эти заветные слова. «Отчети отц». Потому что я ведь обращался к нескольким людям. Нет, не «отчети тин», когда обращаются к одному. Видишь, как я хорошо все запомнил? Я прилежный ученик. «Отчети отц». «Мир вам». И жест, полагающийся при этом... Ты мне его показывала, поднять правую руку невысоко, вот так, а потом приложить к груди. И знаешь, что тогда произошло? Знаешь, что они сделали, услышав от меня эти слова? Они покатились со смеху. То, что грязный, всклокоченный, изможденный призрак говорит им «отчети отц» со своим чужеземным акцентом. Это показалось им невероятно смешным. Тогда и я засмеялся. А что мне еще оставалось? Но это отдалось в плече такой болью, что я схватился за него и рухнул на колени. Один из этих людей подошел ко мне. Я вспомнил, как, по-вашему, мне больно, и сказал: «Матте». Он обернулся и что-то крикнул крутившемуся поблизости мальчонке. Тот убежал и скоро вернулся с благодушным толстяком, который принялся прощупывать мое плечо теплыми огромными ручищами, дыша на меня перегаром. Помню, он при этом что-то напевал себе под нос, словно за давно привычной будничной работой. Я предположил, что это костоправ. Так оно и было. И этот костоправ свое дело знал. Он уложил меня на спину и сам тоже лег под прямым углом ко мне. Одну ногу подсунул мне под лопатку, другой уперся в шею. Ухватил меня за запястье и силой потянул на себя всю руку, одновременно крутанув ее. Я услышал, как в плече хрустнуло, щелкнуло, и оно встало на место. А я потерял сознание. Они обращались со мной не как с врагом. Для них я был не фицат, а тот, кем я был на самом деле. 18-летним мальчишкой, против воли втянутым в эту войну, едва живой и нуждающийся в помощи. Они приютили меня, вылечили, накормили меня, напоили, обогрели. Всякий раз, когда я об этом вспоминаю, комок подступает к горлу. Я никогда этого не забуду. В основном я помалкивал, кроме тех случаев, когда мог объясниться с помощью известных мне слов. Их слов, твоего языка. Ская — вода, фирдзет — огонь, итие — все хорошо. Я заново переписал в блокнот Ленарта слова, которые были в нашей тетрадке, и добавил те, которые выучил здесь. Нин — город, чудая — плечо. Еще глагол, который я забыл у тебя спросить. Зелядин. Смеяться. Красивое слово. Зелядин. У него в середине твое имя. Лия. У стен освобожденной столицы было оживленно и людно. Народ стекался отовсюду. Горожане, возвращающиеся на родное пепелище. Родственники, друзья осажденных. Мужчины, женщины, дедушки и бабушки. Ребятишки, младенцы, все укутанные по-зимнему. Тысячи бронзовых лиц, разрумянившихся от мороза. Музыка их твоего языка, почти непонятного, но при этом такого знакомого. Не знаю, откуда бралась еда. Картошка, вяленая рыба, баранина, черный хлеб. Удивительное дело, я спустился под землю в одном мире, а вышел наверх совсем в другом. Ни одного солдата армии Геральфа, ни одной армейской палатки, ни одного мундира, ничего. Как будто ничего этого здесь никогда и не было. Несмотря на нехватку всего, даже самого необходимого, по вечерам люди пели и танцевали у костров. Я смотрел на них из-под одеяла, лежа у огня, и всерьез задавался вопросом, не снится ли мне все это. Семья, приютившая меня, состояла человек из 30. Была там родоначальница, старуха непонятно какого возраста, разбитая параличом. Они ухаживали за ней и называли ее Талиния. Остальные были ее потомки, но в степенях их родства я так и не разобрался. Когда я более или менее оправился и плечо перестало болеть, я нарисовал в блокноте твой портрет. Ну, не с первой попытки, наверное, а с 20-й. Ты знаешь, но получилось довольно похоже. Все, кроме глаз. Невозможно их изобразить. Я показывал рисунок всем окружающим и называл твое имя. Лия. Они отрицательно мотали головой. Нет, такой девушки они не знают. Еще говорили Халид, красивая. Ну, мне, конечно, приятно это было слышать, но что толку? И вот я расцеловался с ними, со всеми 30, и пошел в город. Где ты, Лия? Я искал тебя по всему этому огромному городу. 10 000 раз я показывал людям рисунок и называл твое имя. 5 000 раз мне говорили Халид. Но никто тебя не знал. Меня спасло то, что я хороший столяр. Весь город лежал в развалинах, и повсюду шло строительство. Люди восстанавливали свои дома или строили хоть какие-то, используя камни и доски разрушенных зданий. Мне нашлось к чему приложить, пусть даже 1,5 руки. Я знаю всякие способы крепления, сборки, подгонки деревянных конструкций. И, выполняя такие работы, я вспоминал отца, который меня всему этому научил, и мысленно благодарил его. Я никуда не нанимался и не уговаривался о плате. Просто подходил к какой-нибудь стройке и, ничего не говоря, принимался за работу. Так я зарабатывал, где миску похлебки, где пару носков, а где и монету другую. Только 3 раза меня прогоняли, потому что я фицат. Я считаю, что это совсем немного, если вспомнить, чего натерпелись эти люди от наших за годы компаний. Я оставался на очередной стройке несколько дней, пока не завершал работу, потом перебирался в другой квартал. Наступила и миновала короткая весна. Как бы мне хотелось найти тебя весной. Гулять с тобой на солнышке, видеть в его теплом свете твое лицо. И немного больше. Открытую шею, и руки выше локтя, и колени. Я ведь видел тебя только закутанную по уши на улице или, наоборот, совсем голую в хлеву у Родиона. Хотелось бы посмотреть на промежуточный вариант. Прошло полгода, и я убедился, что в городе тебя нет. Как он невелик, как немноголюден. Если бы ты была здесь, я бы тебя нашел. За 6 месяцев обязательно бы нашел. И я покинул город. Я сказал себе, ладно, буду искать до зимы. Ищу тебя до зимы, Лия. Пока зима не настанет. Кладу на это 10 недель. Не недели больше, а потом... А потом домой, на Малую Землю. Я купил по цене конины старого больного одра, которого собирали забить на мясо. Я выхаживал его, не слишком веря в успех, и у меня оказалась легкая рука. Конь оправился. Неказистый, с длинной костлявой мордой и торчащими ребрами, грязно-серой масти, шершавый какой-то. Я подумал, что мы с ним два собака пара, двое уцелевших, чудом спасшихся. Я дал ему имя Везунчик. Первое, что мне пришло на ум. Еще я купил легкие сани, чуть побольше детских салазок, и выехал из города. Я добрался до деревни Родиона, нашей деревни. Долго искал, кружил по равнине, сбивался с пути, но в конце концов нашел. Помнишь, мы называли ее деревней призраком? Так это было ничто по сравнению с тем, какой она стала. Без Родиона и без тебя она выглядела застывшей на долгие века в холодном безмолвии. Нигде никакого движения. Я устроился на ночлег в нашем хлеву. Дверь так и стояла открытой, и все наши пожитки валялись в беспорядке, как будто ты туда даже не заходил. Только тетрадки нашей не было. Спать на нашем матрасе без тебя было невыносимо грустно. От Везунчика тепло еле ощущалось, никакого сравнения с Факси. И не было снов и галлюцинаций Родиона, бредовой фантазии которого нас так смешили. За стенкой царило безмолвие смерти. А в моей постели без тебя холод одиночества. Я сходил на кладбище на могилу Родиона, прошелся по улицам, обшарил место, откуда, насколько я запомнил, донесся до меня твой крик «Алекс, беги!» Это последнее, что я от тебя слышал. «Алекс, беги!» Я облазил это место вдоль и поперек, в поисках, сам не знаю чего, какой-нибудь ничтожной мелочи, которая бы навела меня на твой след, но ничего там не было. На следующий день я решил покинуть эту безымянную деревню, хлеб, в котором столько пережил. Ты только представь, в нем я, замерзающий, вернулся к жизни. В нем узнал любовь с тобой. В нем встретил давно потерянного брата. Согласись, такие пустячки запоминаются. Размышляя, где теперь тебя искать, я попробовал поставить себя на твое место, когда ты осталась одна с Факси после моего ареста. Ты, скорее всего, отправилась бы искать деревню, откуда Родион привозил продукты. Этим я и занялся. Запряг Везунчика, и мы с ним принялись исследовать окрестности каждый день в новом направлении. Ночевать возвращались в хлев. Третья экспедиция увенчалась успехом. Как раз вовремя, припасы у меня уже подходили к концу. Деревня ютилась во впадине по ту сторону леса в 3 часах ходьбы. Жители ее, 2 десятка семей, мое появление ошеломило. Я показал одной из женщин рисунок, она посмотрела и сказала «Лия». И дальше какую-то длинную фразу, которую я не понял. Сердце у меня забилось быстрее. Первый раз с тех пор, как я тебя потерял, мне встретился кто-то, кто что-то о тебе знает. «Лия Барач?» — спросил я. «Лия здесь?» «Ни», — ответила женщина, указала рукой на юг. «Лия Нин. Лия в городе». «Нет», — сказал я, — «там ее нет». Женщина развела руками. Больше она ничего не знала. Недолгая радость от того, что нашелся твой след, сменилась унынием. Меня отсылали туда, откуда я пришел, где тебя точно не было. Я остался в этой деревне еще на 2 дня. Как и всюду, куда заводили меня поиски, я чинил и приводил в порядок все деревянное, что нуждалось в ремонте. Заодно продолжал изучать твой язык, записывая каждое новое слово, каждый новый оборот, значение которых удавалось выяснить. Трудно это дело. Люди говорят на родном языке, не задумываясь, как он устроен. Приходится во всем разбираться самому. Есть какие-то маленькие слова, почти и не слова даже. На слух не всегда и заметишь, а от них меняется весь смысл. А другие длинные, звучные и вовсе не обязательные. Я учил язык упорно, ожесточенно. Чутье подсказывало, что это мне ох как пригодится. А дальше началось мое бездумное странствие. Я самонадеянно вознамерился найти тебя во что бы то ни стало в этой необъятной стране, имея в качестве зацепки лишь карандашный рисунок в блокноте да три буквы твоего имени — Лия. А в качестве товарища старого заезженного коня. Не такого уж, если разобраться, везучего. Зима, едва успели про нее забыть, вернулась, перескочив через осень и поглотив ее. И я сказал себе, ну, ладно, ладно, до весны, Лия, ищу тебя до весны. Кладу на это полгода, всего полгода и не днем больше, а потом домой, на малую землю. Я побывал в сотне погорелых деревень, которые теперь отстраивались. Каждая из них могла оказаться твоей, куда ты в конце концов вернулась, но ни одна не оказалась. Пидейте Соусма. Знаете эту девушку, а? Миллиард раз я задавал себе этот вопрос. Соусма, Пидейт. Листок блокнота истрепался, измялся, рисунок почти стерся. Я нарисовал новый, но получилось куда хуже, это разозлило и огорчило меня. Неужели твой образ уже сглаживается у меня из памяти? А сколько раз меня обманывала надежда? Да, да, я знаю эту девушку. Да вон она, смотрите, видите, идет. Вон, видите, уходит. Ее зовут Лия? Да, Лия. И правда, фигура и походка были вроде твои. Я бежал, задыхаясь, готовый умереть от радости, обгонял девушку, заглядывал ей в лицо, и всякий раз оказывалось, что это не ты. Всякий раз. Некоторые были красивые, но ты некрасивая. Это у тебя не красота, а нечто большее. Нечто, чего я не умею назвать. Нечто, от чего я таю и горю, что берет за сердце. Из-за чего я хочу жить и плачу. Я прочесывал страну с юга на север, с востока на запад. Неутомимо. Вернее, нет, утомимо, выматываемо, но неостановимо. Остановить меня было невозможно, разве что убить. В конце концов я вернулся в порт, где мы высадились год назад. Мои товарищи и я... С навехоньких военных кораблей, в навехоньких мундирах, с навехонькими ружьями. Где они были теперь, мои товарищи? Некоторые вернулись домой, большинство нет. Навехонькие трупы в снегу. А я бродяга. Я нашел корабль, готовый отплыть к большой земле. Оттуда уже просто было бы продолжить путь. Многие плавают до малой земли и довезли бы меня. Я, наконец, обнял бы родителей, так давно не имеющих от меня вестей. Я уже взошел на борт, корабль должен был вот-вот отплыть, и тут я передумал. Сбежал по сходням и спрыгнул на берег. Я сказал себе, ну ладно, ладно. Еще 2 года, Лия. Еще немного поищу. Всего 2 года, и не днем больше, а потом домой. На малую землю. Я вернулся в столицу. Искал там тебя повсюду, по второму разу. Встречал людей, знакомых по прошлому году. Они говорили, что я похудел, что мне надо лучше питаться и следить за собой. Я добрался до самых диких и отдаленных земель Востока, где нет ничего и никого, только голодные волки с глазами, как раскаленные угли. Меня предостерегали и говорили, что они меня съедят, но я так одичал, что... Кажется, сам их ел. Перед этим показывал ему твой портрет и спрашивал, не видели ли они тебя. Они не видели. Я там болел, был в горячке, в бреду, так что все это помнится смутно как-то. Бизончик падал в снегах. Рухнул прямо подо мной и больше не встал. Я пытался поднять его, уговаривал, ругал, но он, похоже, сломал ногу. Тогда я лег рядом с ним, обнял его и оставался с ним, пока он не умер. Говорил с ним, благодарил за все. За то, что он меня вез, нес меня так долго, так далеко и всегда слушался. И сносил без единой жалобы все, на что я его обрекал. Голод, холод и мою тоску. Когда он умер, и глаза его остекленели, у меня было искушение больше уже не двигаться тут и остаться с ним, с моим храбрым товарищем по несчастью, и дать себе тоже тихо отойти. Но он стал совсем холодным, а я весь горел, и тогда я подумал, что мы уже больше не подходим друг к другу, и оставаться здесь было бы неправильно. Я встал, снял с него седло, погладил на прощание длинную костлявую морду, присыпал ему голову красивым чистым снегом, искрящимся в лунном свете, и пошел дальше пешком. Я побывал в городах юга, побывал на плоскогорьях запада, объездил одну за другой все деревни. После везунчика у меня было еще 4 лошади. Ну, нет, 5, считая ту, которую я украл. Все уже путается в памяти. Последняя вот эта белая кобылка, я зову ее Мона, и она хорошо ходит рысью. Когда миновало 2 года, я вернулся в порт, как и планировал. Но на этот раз даже не взошел на корабль. Я смотрел, как он снимается с якоря, выходит из гавани и удаляется в белое, как хлопок неба. Без меня. И пошел обратно, потому что взойти на корабль значило отказаться от тебя навсегда. Потерять тебя. А я не хочу тебя терять. Я сказал себе, ну ладно, ладно, еще немножечко поищу, Лея. Кладу на это еще жизнь. Всего одну жизнь. И не днем больше. А потом домой. На малую землю.